Вы меня слишком ненавидели, а значит, недооценивали, не умея правильно анализировать ситуацию. Слишком много эмоций. И в результате проигрыш, который будет стоить вам жизни. Он достал оружие и направил его прямо в сердце Дронго. Тот кивнул, словно соглашаясь. Прогремел выстрел. Раздался стук упавшего тела. «Я проиграл», — сказал раненый и бессильно откинул голову. Изо рта пошла кровь. Двое других, мужчина и женщина, стояли над ним, печально глядя на его агонию. Через минуту все было кончено. «Он умер», — сказал Дронго. «Да», — согласилась Наиля, — «он умер». «Агент Иодит был наш дипломат, выдающий себя за трусливого дурачка». «Я знаю», — очень тихо ответила женщина. «Я получила твое письмо. Ты все рассчитал правильно. Он попался в нашу западню. Он записывал все наши беседы, поэтому я не разрешил тебе вчера остаться. Понимаю. Я подозревал тебя с самого начала. И ничего не говорил. Не мог. Иначе мы сорвали бы операцию. Теперь все кончено. Двойной агент Волк мертв. Задание выполнено». «Слишком много эмоций», — вспомнила она слова Волка. «Слишком много». Она повернулась и пошла прочь. Свою ручку, в которую был вмонтирован пистолет, она бережно положила обратно в сумочку. Тело Волка осталось лежать на земле. Эпилог. «Мы хотели еще раз выразить вам нашу сердечную благодарность», — говорившего переполняли чувства. «Не могу вас слушать», — покачал головой Дронго. «Вы даже говорите, как партийные чиновники. Вы не работали раньше в комсомоле?» «Работал», — удивился полковник. «Это чувствуется. Передайте. Задание выполнено. Волк уничтожен. Агент Иодит погиб. Прошу представить к правительственной награде работавшего со мной агента Главного разведывательного управления Министерства обороны. И еще одна большая просьба. Да-да, конечно. Идите вы все к чертовой матери». Конец книги. Апрель 1998 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.